Свой путь. Чем больше увлечен ребенок, тем яснее он чувствует и отстаивает свой путь. Знаменитая Айседора Дункан почувствовала тягу к особому стилю танца уже в раннем детстве. «Я мечтала об ином танце», — пишет она. «Я не знала точно, каким он будет, но стремилась к неведомому миру, в который я предчувствовала, смогу попасть. Мое искусство уже жило во мне, когда я была еще маленькой девочкой». Увидев увлеченность девочки, мать Айседоры определила ее к знаменитому балетному учителю. «Но уроки мне не понравились. Когда преподаватель велел мне стать на пальцы ног, я спросила его, к чему это? После его ответа «это красиво». Я заявила, что это безобразно и противно природе. А после третьего урока я покинула его класс, чтобы никогда туда не возвращаться». Чопорная и пошлая гимнастика, которую он называл танцем, лишь сужала мою мечту. Сходные чувства описывает Марк Шагал. Вот его впечатление от художественной школы, куда он впервые пришел с матерью. Мастерская набита картинами сверху донизу. Все завалено гипсовыми руками, ногами, греческими головами. «Всем нутром чувствую, что путь этого художника не мой. Что за путь, еще не знаю». Мама озиралась по углам, боязливо оглядывала картины. И вдруг, резко повернувшись ко мне, почти умоляющим, но ясным и решительным тоном сказала: «Вот что, сынок, сам видишь, тебе так никогда не суметь. Пошли домой. Подождем, мамочка». Для себя-то я сразу решил, что мне так и не надо. Зачем? Это не мое. Плодотворное одиночество, сохранение себя и сопротивление грубому непониманию, формальному обучению – не исчерпывают всех необходимых условий развития таланта и способностей ребенка. Хотя он сам охраняет драгоценные минуты личной свободы, не менее страстно он хочет поделиться своим увлечением. Однако это возможно только при одном условии. Если взрослый, родитель, учитель хорошо понимает его. Отсюда ясно, какая ответственность ложится на плечи взрослого. И здесь нам могут помочь некоторые важные знания.